Эпизод 14. Полдень. Солнце теперь висело прямо над головой. Клэр видела, как внизу слегка шевелятся верхушки деревьев. Дул легкий ветер, но сюда он не добирался. Она утерла пот со лба, откинула назад мокрые волосы, заново стянув их шнурком на затылке, и тщательно вытерла потные ладони об одежду, чтобы те не скользили по каменистой поверхности утеса. До этого ниже она могла, споткнувшись, вновь подняться, даже перевязать вывихнутую лодыжку и двигаться дальше. Но теперь стоило лишь на мгновение потерять опору для ноги или руки, и ей грозила верная смерть. Подышав на ладони, она вытерла их еще раз. Клэр стояла на узком уступе. Эйнар говорил, что она доберется сюда к полудню, после чего сможет сделать остановку и попить из тыквы. Она уже делала привал на рассвете на камнях ниже, где еще могла с легкостью встать и переложить вещи в мешке. Здесь все было намного сложнее, но ей помогали многочасовые тренировки, когда она училась держать равновесие. Повернувшись боком на уступе, шириной не больше, чем две ее ступни, Клэр повернула к себе мешок, чтобы достать тыкву. Осторожно держа ее обеими руками, она напилась воды, затем убрала тыкву и достала из мешка перчатки, без которых теперь было не обойтись. Если бы ей требовалась помощь рук, чтобы удержать равновесие на ненадежном уступе, она не смогла бы напиться. Но ее тело нуждалось в воде, и Эйнар ее к этому подготовил. Вернув мешок за спину, Клэр крепко уперлась ногами в камень и надела перчатки, после чего медленно размотала веревку. Казалось поистине удивительным, что, совершив подобное восхождение лишь однажды, а потом вернувшись назад, Эйнар сумел в точности воспроизвести его для Клэр. Ведь тогда он был ранен и вряд ли мог запомнить все уступы и опасные места. Она представила, как он все эти годы в одиночестве сидел в своей хижине, вновь мысленно карабкаясь на утес и ночь за ночью воссоздавая карту своего путешествия наверх. «Здесь ты должна остановиться и внимательно смотреть вперед и чуть вверх, в поисках очередной опоры. В этом месте неустойчивый камень, который может тебя предать. Не ставь на него ногу, он не выдержит. Здесь гнездилась чайка. Пошарь под гнездом, среди веток там есть за что ухватиться. Используй здесь веревку. Почувствуй камень пальцами ног. Не смотри вниз». Клэр уже добралась до того места, где Эйнар велел использовать веревку. Нужно было отыскать впереди искривленное дерево, торчавшее из расщелины в камне, под которым находился маленький уступ. Между ней и этим уступом не было ничего, за что она могла бы ухватиться, так что требовалось накинуть на дерево веревочную петлю и с помощью веревки преодолеть большой участок отвесной скальной стены. Клэр свернула и завязала петлю. Увидев впереди наверху низкорослое дерево, она оценила его взглядом, пытаясь понять размер петли. Эйнар говорил, что за прошедшие годы дерево могло вырасти, и, возможно, придется сделать петлю побольше, чтобы накинуть ее на кривые ветви и затянуть вокруг изогнутого ствола. Но отсюда было видно, что дерево нисколько не выросло, зато почернело, и одна из его веток безвольно повисла, отколовшись от ствола. «Молния», — подумала Клэр. В него ударила молния. Она попыталась разглядеть выходившие из-под камня корни. Не раскололись ли и они? Выдержат ли? Но их скрывала из виду толстая шишка на стволе. Эйнар предупреждал Клэр, чтобы она не смотрела вниз. Ей очень хотелось понять, что случится, если дерево ее подведет, если оно сломается под ее весом, и она упадет. Но в ушах звучал голос Эйнара. «Думай только о подъеме. Думай о том, что тебе подвластно». Клэр было не подвластно это дерево с почерневшим расколотым стволом. И точно так же ей была не подвластна крепость, удерживавших его на утесе кривых корней. Но Эйнар научил ее владеть своим телом. Кистями и руками, ступнями и ногами. С их помощью ей была подвластна веревка. Клэр размотала ее, пропустив между руками в перчатках, пока не решила, что длины достаточно, и начала раскручивать петлю, в чем много раз упражнялась с Эйнаром. Клэр отпустила петлю, И веревка, разматываясь между ее ладонями, устремилась вперед, будто виденная ею как-то раз змея, метнувшаяся к застывшей от ужаса мыши. Змея убила мышь за долю секунды. Клэр прицелилась столь же точно, но петля оказалась слишком маленькой. Она зацепилась за конец дерева, но не опутала его целиком, застряв в развилке небольшой ветки. Клэр дернула за веревку, и к ее облегчению ветка сломалась. Снова смотав веревку, она заново сделала петлю, на этот раз побольше, и вновь пропустила ее между перчатками. Клэр представила себе змею, ее глаза, ее прицел, быстроту атаки, и, раскрутив веревку, снова ее бросила. На этот раз та со змеиной точностью обвела дерево. Клэр затянула петлю вокруг ствола у его подножия возле скальной стены, а затем, все так же балансируя на крошечном уступе, обвязала веревку вокруг пояса. Теперь ей предстояло сойти с уступа, держась за натянутую веревку, и пройти участок, испещренного жилками отвесного гранита, нащупывая крохотные выступы пальцами босых ног. Если корни дерева вывернет из скалы, и оно упадет, она упадет вместе с ним и погибнет. Думай только о своей задаче, о подъеме. Подняв ногу и упершись ею в стену, Клэр сильнее натянула веревку и оторвала от уступа другую ногу, на мгновение повиснув в пустоте. Затем поставила ногу на стену, вновь обретя равновесие. Дерево держалось. Она подвинула ногу на дюйм, потом еще. Дерево продолжало стоять. Натянув веревку, Клэр переместила другую ногу, потом опять первую, перебирая веревку руками в перчатках и медленно продвигаясь вперед. Добравшись, наконец, до небольшого уступа под деревом и твердо стоя на ногах, она глубоко вздохнула. Отсюда ей предстояло подниматься по наклонной расщелине, но там имелись опоры для ног. Первые из них она видела прямо над головой, а наверху снова можно было отдохнуть. С трудом отвязав веревку от дерева, Клэр заново ее смотала. Не имея возможности убрать перчатки в мешок в столь ненадежном месте, она закрепила их под веревкой на плече, затем схватилась за первый каменный выступ и подтянулась на одной руке в расщелину. Здесь в тени было прохладнее. Клэр поняла, что начинает уставать, хотя еще не наступил вечер, а впереди был долгий путь. Клэр... Потребовалось больше времени, чем она предполагала, чтобы пробраться через узкий тенистый туннель, который образовывал расщелина. Этот участок пути не представлял опасности для жизни, в отличие от подъема на веревке по отвесному утесу. Здесь не было крутого обрыва. Она поднималась по склону между двумя скальными стенами. Ей помогала прохлада. На утесе было очень жарко, и солнце порой мешало видеть, ярко мерцая на граните. Здесь же, напротив, мешало видеть создававшая прохладу тень. Но Клэр поднималась на ощупь, когда этого ночью внизу. Прохлада несла с собой влагу. В каменный туннель просачивалась талая вода. Она не успевала испаряться на солнце из-за узкого входа, поэтому стены были мокрыми и скользкими. Пальцы Клэр дважды срывались, и она соскальзывала назад. Она снова тщательно вытерла ладони об одежду. Но водой теперь пропиталась и ткань. Наконец, Клэр решила надеть перчатки, которые засунула под смотанную веревку, но обнаружила только одну. Другая выскользнула и где-то потерялась. На мгновение Клэр пришла в отчаяние, но вспомнила, что говорил ей Эйнар. «Когда что-то идет не так, а что-то наверняка пойдет не так, остановись и подумай, а потом найди способ справиться с возникшей проблемой». Клэр легла на наклонный пол тоннеля, упершись в стены ногами, и, немного подумав, надела оставшуюся перчатку на правую руку, ухватилась за очередную опору, с которой до этого соскользнула ее ладонь, и крепко ее сжала. В толстой грубой перчатке это было проще. Даже отсыревшая она позволяла надежно держаться. Клэр передвинула на дюйм одну ногу, потом другую, после чего осторожно сняла перчатку, надела ее на другую руку и подтянулась к следующей опоре. Ухватившись за нее, Клэр снова начала подтягивать ноги, ощупывая в темноте стену рукой без перчатки в поисках очередной опоры. А когда нашла, опять осторожно поменяла перчатку, чтобы крепче ухватиться. Далеко впереди виднелось освещенное солнцем отверстие, через которое она должна была выбраться на край утеса, где, как она помнила, находилось большое гнездо. Ей предстояло найти под сооружением из толстых веток место, за которое можно было ухватиться, а затем продолжить путь по каменным выступам, образовывавшим подобие ступеней. Гнездо, ступени. Гнездо, ступени. Она начала бормотать эти два слова, придавая им нечто вроде ритма, помогавшего ей двигаться вверх и вперед, мучительно медленно поднимаясь все выше между темными сырыми стенами.